Солдат сотня, храмовников два десятка. Порождений было две сотни, натиск могли и выдержать, но с большими потерями, размышляя вслух, прокручиваю в голове ситуацию с разных сторон. Если это подстроено, никак не могу понять задумки кукловода. Какова выгода от всех этих манипуляций, и как они вообще это провернули? Ладно, обсудим это с остальными. Бери медведей и двигайся к нам навстречу. Лучше собраться вместе. Храмовники не ушли с остальными, они встали лагерем. Да и я не знаю, что решит командир войск, так как если не Торгвурд, так кто-то из деревенских расскажет о помощи в деле серых стражей, с намеком закончила Лилиана. Мое настроение снизилось еще больше. Как минимум, о нас доложат наверх, а значит, начнут активнее искать. Как максимум, на пятки упадет отряд преследования. Срань! Голос куклы прервал размышления. Создатель, на домен напали. Да срань! Что? Кто еще? Я вас не звал, идите нахрен. Глава 52. Ограничения. И где? Я стоял на границе домена, наблюдая за копошащимся роем зергов. Хотя это пока рано называть роем, группа из трех десятков зерглингов и дюжина гидролисков. Домен как раз стоял неподалеку от небольших островков стабильности в мире тени, ничейных кусков земли с осколками снов и мечтаний смертных, занесенных в этот мир неизвестно когда. Подобных им в тени было огромное множество, и найти участок, свободный от них, та еще задача. Пока никто так и не придумал, как использовать такие осколки снов, так как нужного уровня власти над ними у демонов нет, в сравнении с воплощенными снами или тем более доменами. Закрепиться также не выйдет, куски аморфны, недостаточно детализированы для якорей. Остается только путешествовать, искать подходящие сны смертных, можно даже обитать на таких островах, но это делают только те, у кого нет собственного домена. Вот на таком островке каменистой равнины, усеянной острыми гранитными пиками, и перемещались туда-сюда зерги. Конечно, их королева также была с ними, но уже над островом, к ней я и направился. Все же, когда меня выдернула кукла по тревоге из реальности, мне говорили о каком-то нападении демонов, а сейчас тишь, да гладь. Поэтому вопрос, адресованный Саре Керриган, был актуален. Вторженцы были слабы, она поморщилась, я даже не успела размяться. Хватило их. Сара указала правым крылом на зергов внизу. Хаем, а они намного лучше, чем я помню. Да, понимаю, у меня вроде было вторжение, опасность, но не отметить этот факт не могу. Стабильность и прочность почти 200 ви, это лишь чуть не дотягивает до боевых фантомов из Ярнома. Под моим контролем и до 600 будут, самодовольно ухмыльнувшись, она охватила волей всех фантомов зверонасекомых внизу, моментально повышая их опасность до впечатляющего уровня. Отец Гаскойный, некоторые из чудовищ будут посильнее, но их всего горстка. Задумчиво почесываю правый рог. Это все, кого ты можешь сейчас поддерживать. На максимальном уровне, да, снова поморщилась Сара. Характерный вой зергов вторил ее раздражению. Слабовато, но я ищу способы. Добро. Единица Ви была введена в обиход уже давненько, но потребность в ее использовании была невелика. В целом, она нужна из-за Содома и зергов, а также для более четкого понимания возможностей Ярнома. Ви – это стабильность и прочность энерговоплощений и образов в тени, другими словами, фантомов, происходя от слова «визион». Небоевые фантомы, используемые во снах или порождаемые Содомом, идут по 50 ви. Боевые из Ярнома или в моменты конфликта администраторами – до 350 ви. Чем выше это значение, тем прочнее образ и атакующий потенциал для нанесения повреждений другим обитателям тени. Многое в фантомах зависит от создателя, затраченного уф, вложенного образа и прочих мелочей. Именно из-за сложной составной формулы конечного результата пришлось ввести новое обозначение – ви, не ограничиваясь лишь содержащимся в них уф. Для сравнения, низший демон любого аспекта начинается с 500-600 ви, а средних и высших уже невозможно подсчитать точно из-за воли. В таком ракурсе становится кристально ясно. Боевые фантомы могут выступать как смазка для клинка или для отвлечения внимания, но не как помощники в настоящих битвах. Собственно, по этой причине, я и перешел на создание сначала воплощенных, первым из которых стал охотник, кукла не в счет, она аномалия, а после и пробужденных воплощенных, одна из которых сейчас парит рядом со мной, изредка взмахивая хитиновыми крыльями. Однако, вернемся к зергам. 40 с хвостиком боевых фантомов на уровне слабейших из низших демонов – это впечатляющий результат. Если бы не случайно появившиеся ограничения у Сары, по которому она не может усиливать зергов, созданных или усовершенствованных не ею, я бы наклепал нужных фантомов и под 500 ви, а с ее усилением твари бы вышли и под 1000, но не все коту масленица, жаль. Так, а что за вторженцы-то? В ответ королева клинков скинула мыслеобраз, из которого многое прояснилось, однако и порождая вал вопросов. Атаковала нас группа из 4 демонов низшего уровня и 1 среднего желания. Что они здесь забыли, непонятно, нафига напали на домен, тоже, но полезли в Содом и попытались прорваться в замок. Нарвались на охранные мииды, потом подтянулись администраторы, а спустя 20 секунд приехал асфальтовый каток имени зергов и их королевы. Порвали незваных гостей буквально за секунды. А языка взять? Задумчиво уточняю. Сара отвернулась в сторону. Ясно, сама понимает, что поспешила. Ее извиняет только слабость нападающих, которым хватило волны зергов под усилением. С единственным вмешательством тяжелой артиллерии, Сара шандарахнула молнией по желанию, практически испарив демона среднего круга. Показательная демонстрация мощи, так как по совокупности характеристик воли, качества маны, пусть урезанного, но воплощения с детализацией, Керриган также в среднем круге. Дерьмово, тяжело вздыхаю, вот теперь и гадай, откуда эти камикадзе вылезли и главное, нафига, нас кто-то проверял? Случайная встреча, разведка, в округе больше нет никого подозрительного. Неразумные демоны отловлены в тюрьму, виспов, как и духов, не трогали. Сара начала стягивать зергов в кучку, формируя вокруг них кокон из псевдоплоти для транспортировки назад в домен. Может, это и есть повод? Пошли искать причину исчезновения дружков или подчиненных. Да, загадка. Ладно, раз уж меня все равно выдернули, переместим домен. И пока приостановим отлов демонов. Тюрьма заполнена в достаточной мере. А мне что тогда делать? Кокон поднялся над каменной поверхностью и медленно полетел к границам измененного пространства. Развлекайся, пожимаю плечами. В тени достаточно поганых мест, которые не мешало бы вырезать. Хотя будь все же не так далеко от домена. Ты его главная защитница. Мне нужно закончить некоторые дела на системе Гавриил. Тогда не буду больше тебя отвлекать. И спасибо. Она улыбнулась краем губ и, коротко попрощавшись кивком, улетела в сторону своих территорий, проводив взглядом плывущую за ней небольшую гору псевдомиса с развивающимися отростками позади. Грустно вздыхаю. Вот и отвлекли почем зря. Нет, решение куклы было верным. Никто не знал, сколько вторженцев и какими силами они обладают, так что вызвать меня следовало в любом случае, но все же, что за невезуха, только раскидался с делами в реальности, обрадовался с предварительного согласия Морриган, и на тебе подлянка, благо, что действительно пока мелкая, пусть и подозрительная, кукла, помогай, нужно переместить наш дом. Спустя еще часик, я задумчиво наблюдал за реальностью, Ирин с отрядом отдыхала, Лилиана двигалась на медведях к ним, все было в порядке, оставалось множество вопросов и вроде появилось время на их решение, но некоторое беспокойство присутствовало. Я не могу сказать, из-за чего именно, но свербящее ожидание неприятности не отпускало, не сильное, буквально на краю сознания, однако было, и этим нервировало. Так и не выяснив, по какой это причине, я решил сосредоточиться на интересующих меня вопросах. Дважды за короткий срок немаги отправляли мне странные зовы, очень структурированные и похожие на куски некой системы. Искусственностью и неспонтанностью от них так и разит. Когда дорабатывался пирсинг, я предполагал возможность связи с собой носителем артефакта посредством простого желания. Как показала практика, ошибался. Чистого желания не хватало. Это маги обладали похожим на волю демонов умением, и привыкнув творить заклинания, ни Морриган, ни, наверное, Кира не испытывали бы трудностей. Насчет последней не уверен, так как до сих пор общение с ней с ее стороны происходило классическим магическим способом через заклинание зова. Сила, еще к ней нужно наведаться, извиниться и вообще прощупать почву на вопрос, как так получилось, что я забыл сказать, а она не спрашивала. И как теперь относиться к Ирин? Так вот, насчет зова. Шесеран и Лилиана достучались до меня каждая по-своему, но эффективно и странно ощущаемо. Во втором случае у меня хоть есть догадки и теория, как это могло произойти, привыкнув молиться Создателю, Рыжая по аналогии смогла сформировать более четко выраженное желание, которое и уловили артефакты. Не знаю почему, но эта аналогия, Само упоминание создателя и возможного сравнения со мной заставляет по спине бегать табуны мурашек. Не, в тени нужно внимательно относиться к ощущениям, поэтому ну нафиг такие сравнения. Нужно доработать артефактный комплекс. Итак, с Лилианой еще более-менее понятно, а вот ситуация с Шесерон пока не ясна, поэтому я соскользнул в реальность, в Эрин, на разговор с Далиикой, стоявшей, к моей удаче, в дозоре. Скудно разбитый лагерь почти не претерпел изменений с моего отбытия, лишь магия Морриган дополнила его защиту. Тем не менее, одобряю выставленный караул, ибо слишком опасно здесь, не так далеко от места сражения с порождениями тьмы. Шесерон, нам нужно поговорить, не забыв о звуке колокольчика, проявляю полупрозрачную иллюзию бюста рядом с эльфийкой. Эрин сейчас спит, и такой поток воли через нее будет незаметен для пребывающей в Содоме девушки. Кстати, они теперь с Лилианой в одном пузыре с ней прописаны, жаль, что Барт сейчас не спит, так, не отвлекаемся. Я хотел спросить по поводу того способа, которым ты позвала меня. Михаил, платиновая блондинка слегка повернула голову в сторону иллюзии, продолжая сидеть спиной к потухшему костру с тлеющими углями. Как и всегда, ее голос был спокоен и почти сух. Что ты хочешь знать? Что это вообще было? Это какой-то обряд, молитва или что? Ты почти прав, это было обращение, молитва, если так можно истолковать для шимлинов. Порой абсолютное знание языков у всех демонов несколько путает. Я слышу то, что понимается за произнесенным словом, его образ, и иногда сбиваюсь, а имена для меня звучат весело и на манер индейцев. Вот и сейчас с небольшим скрипом разграничил слова обращение и молитва. Для меня и многих других соплеменников, это способ медитации, возможность сосредоточиться. Я звала тебя сначала мысленно, затем вслух, но это не помогло, тогда я решила попробовать обращение к Андруилу об удачной охоте. Это помогло. Снова молитва. Настораживает. Особенно разницей в зовах между лучницей и бардом. Далиика звала мягко, прося, бард требовала. И обе этих характеристики происходили из спецификации молитв, а не вкладываемых чувств. Хотя, если воспользоваться бритвой Экома, это могло быть просто способом сосредоточиться для немагов. Эрин поначалу тоже не давалось ничего из сверхъестественного, даже когда это стало ей доступно. Она буквально не понимала, как надо желать. Может, нужно не только доработать артефакты, но и попробовать потренировать самих носительниц. Это я и озвучил Шесерон, никак не став комментировать ее способ связи. Интересно то, что мурашек от того я не испытывал, хотя по канону прекрасно осведомлен о существовании богов-эльфов. Точнее, не богов, а матерых магов-демонов-духов. Хрен поймешь, что захватили власть в социуме эльфов, поработив соплеменников давным-давно. Называли эти деятели себя эванурисами. Или это их называли, об этом моменте у меня нет сведений. В общем, эти деятели были эталонными диктаторами, деспотами и прочее-прочее. Потом либо они что-то категорически не поделили, либо убили кого-то дорогого для Фенхарила. В этом тоже мои знания канона туманны, но последний ополчился на других эванурисов. По результатам войнушки появилась завеса, а эванурисы, вместе со своими врагами забытыми, были изгнаны из мира. Единственные мне точно известные из живых действующих в этом мире оставшихся из числа эванурисов, это Метал и Фенхарил. К сожалению, я не играл в третью и четвертую часть, фанатея по первой и немного второй, поэтому у меня отрывочные сведения. Эльфсалас, участвовавший в сюжете третьей части, это Фенхарил, слегший в Утинеру после содеянного. Где он спит, когда проснется, я не знаю, поэтому и рыпаться пока рано. Зато Метал известна мне слишком хорошо, а ее дача вообще в отряде с Эрин, и согласилась на контракт. Кхем, не о том. Итак, Метал и ее смертное тело Флимит. Неизвестно, где заканчивается одна и начинается вторая, а может, они слились без остатка. Эта дамочка на болте вертела мой домен и меня самого. Тогда я был намного слабее, но и сейчас не поставлю на свою победу в поединке и ломаного гроша. Сбежать, да, смогу, но бросив все и всех, что не выход. Очень хорошо, что эта нёх не питает ко мне однозначно недобрых намерений, лишь ненавидя похоть, как аспект демонов. Что после увиденного домена безумной похоти не мудрено. Как представлю, что вместе низших, там бы зародились со временем высшие. БРРР. Подводя итог, от обращения ко мне в молитве для связи с точно существовавшим магом уровня бога, меня не коробит, а вот на создателя реакция есть. Странно в высшей мире, особенно с учетом периодического обращения ко мне подчиненных. Те-то тоже создателем зовут, и ничего, нифига не понятно. В общем, прояснив некоторую часть вопросов, но породив новые, я отправился обратно в домен, лишь попросив попробовать потренироваться в мысленном зове Шисерон. Точно такая же просьба была направлена и Лилиане, отдельно напомнив о том, чтобы не упоминала создателя и песнь света в мою сторону. Вызвал этим у барда хихиканье. Нет, она точно что-то задумала. Слишком приподнятое настроение. Ладно, меня ждет неуничтожимая работа с... Стоп, Кира. Да блин. Развернувшись, лечу по связи контракта к Драун. Сейчас глубокая ночь, соответственно, она должна спать, что облегчит мне выход на контакт. Аккуратно направив волю по каналу, столкнулся с неожиданностью. Вопреки ожиданиям, она не спала, но и боевого сосредоточения не было, только спокойное ожидание чего-то. Еще более тонко и на пределе контроля начинаю сканировать сначала ее тело, затем и обстановку вокруг, дабы не спалиться перед ее возможными спутниками, и это оправдывается в какой-то мере. Кира находилась в трактире, сидя за большим дубовым столом, цедя разбавленное вино с пряностями. Одета она была в походные одежды авантюристки, но без доспехов. Тканевые плотные штаны, кожаная куртка, льняная рубашка, ножны с коротким клинком. Все однотонные, неброские, однако добротного кроя и из не самых дешевых тканей. Волосы скрыты банданой, оставляя на обозрение туго стянутую короткую косу позади. Помещение не блистало оригинальностью, но и забегаловкой не было. Хороший средний трактир на какой-нибудь дороге. Из живых в зале было немного. Сама Кира, какой-то полноватый мужик на другом конце не столь большого помещения, и трактирщик за стойкой, хотя по возрасту походил больше на помощника. Еще раз просканировав тело Киры, на этот раз более внимательно, я не нашел к чему придраться. Она была здорова, отклонений больше, чем в прошлый раз не выявлено. Усталости смертельной тоже, как и последствий большого стресса. Она хотела спать, но на этом все. Просканировав округу в третий раз, не получив нужных засветок от магов и сильных мастеров Ки, рискую выйти на контакт. «Здравствуй, Кира». Девушка отвлеклась от своих мыслей, спокойно поставила кружку на стол и встала из-за стола. Кивнула трактирщику и твердой походкой вышла из помещения во двор. На небе светили редкие звезды и на крыльце горела лишь пара чадящих ламп, разгоняя ночную темень, обрисовывая контуры пристройки и открытой конюшни. Оглядевшись по сторонам, Кира пошла по настилу из досок куда-то прочь от каменно-деревянного здания. Наконец, спустя еще пару минут неспешной ходьбы, она заговорила. «Здравствуй, Михаил». В ее голосе не было усталости, но в нем сквозило некое рабочее напряжение закоренелых трудоголиков. Тем не менее, она рада была меня видеть, слышать. «Я вижу, ты наконец покинула свой кабинет. Думал, теперь ты там и живешь. Почти, в нем теперь есть удобный диванчик. Ха, все настолько плохо? Нет, почему же?» Кира тихо выдохнула, прикрывая глаза и массируя переносицу пальчиками. «Все гораздо, гораздо хуже. Михаил, это не город, это беспросветная задница Андрости. Я не понимаю, как и почему он еще стоит, а улицы не залиты кровью и пламенем. О, это все, что я мог выразить. Мало того, по донесениям и подозрениям моих друзей, вокруг ничуть не лучше. Так может покинуть столь негостеприимное место? Ха, а куда, думаешь, в других местах лучше? Сейчас везде неспокойно, хоть и согласна, в Герцинии ужасней. Но, Кира замялась, здесь есть те, кого я обещала защитить. Тем более, бросать все и бежать, не мой выбор. Так что нет, Михаил, отсюда я пока никуда не уйду. А где ты тогда? Это же не город. А, она отмахнулась, мой путь лежит в соседний город Старкхевен. Ничего серьезного, но нужно наладить некоторый диалог и связи, я там надолго не задержусь. Кира подошла к водяной мельнице, примыкающей к каменному зданию. Питающая ее небольшая река еле слышно плескалась волнами, а работающее сейчас в холостую колесо тихо поскрипывало. Драун явно знала, куда идти, и ночная темень ее не останавливала. Пройдя по неприметной тропинке недалеко от угла дома, она спустилась к самому руслу, около которого стояла небольшая беседка. Отряхнув сиденье ладонью, Кира присела на скамейку, откинувшись на поддерживающий покатую крышу столб. Тело ее немного расслабилось, а взгляд скользил по водной глади, отражающей и преломляющей свет звезд и кусочка показавшейся из-за туч луны. «Ты устала», — заключил я, — «не физически, а больше морально. Ты хороший целитель, и тело поддержать для тебя не проблема, но не сознание. Поберегла бы себя, «Будто я этого не понимаю», — буркнула Кира, покачав головой, — «скажи мне то, чего я не знаю». «Ты изменилась», — от такого заявления Кира нахмурилась, слегка подобравшись. «Каждый раз, когда я навещал тебя, ты менялась. Не беря в расчет тело, я обращаю внимание на суть, дух. Менялся взгляд, мироощущение. И вместе с тем, ты осталась прежней, той, что помогла Ирин, девушке, которую ты знала меньше месяца, рискуя пойти в случае провала на усмирение. Ты помогла семье Марена, понимая опасность затеи. Сейчас ты помогаешь всему городу, осознавая глубину ямы проблем. Кира, в первый раз ты отделалась легким испугом, на это девушка невесело усмехнулась. С Марена почти погибла, я вытаскивал тебя с того света. Я боюсь, что сейчас могу не успеть. Мне не нравится такая тенденция, будто у меня есть выбор. Выбор есть всегда. Как бы избито это ни звучало, я не прошу тебя прекратить, это бесполезно, я прошу тебя стать осторожной. Ты даже не знаешь, с чем я столкнулась, она сложила руки на груди, зябко поежившись от подувшего ветра. Может, все не так плохо, ну, знаешь, эти женские штучки, преувеличение и давление на жалость. Кира, ты это сейчас говоришь демону, что выходит с тобой на связь буквально из тебя. Хах, да. «Точно, забыла», — беловолосая рассмеялась нервным смехом. «Ты меня пугаешь, Кира. Что случилось? Нужна помощь?» «Нет, нет, просто ты мне напомнил. Я ведь тебя не поблагодарила за подарок Майе». «Майе, сейчас не понял», — машинально почесывая рог в своем теле в тени около завесы. «Да, ты дала склепия. Дух исцеления — это невероятная редкость. С ним Майя стала настоящим духовным целителем, как Вин, как должна была стать я». Кира резко встала, встряхивая руками, подходя к самой кромке воды. Она буквально расцвела. «Спасибо тебе за это». «Да ни за что. Взаимовыгодный обмен. Он обучается у нее, она пользуется его возможностями. Все вы выигрыши». «Да, выигрыши». Ее взгляд стал расфокусированным, будто она погрузилась в себя. Я не стал отвлекать, и через минуту Кира фыркнула и, пнув сапогом камешек в воду, снова села на скамейку, только теперь облокотившись на колени. «В любом случае, спасибо, не только за нее, она спасла уже много жизней, но об этом как-нибудь потом. Ты же пришел не просто так, верно? Я хотел извиниться». О, теперь Кира была удивлена, даже слегка округлив глаза. «Кира, когда произошла трагедия в замке Кусландов, чародейка мгновенно закаменела, я был несколько отвлечен на происходящее в реальности, забыв иное. Потом сплошным потоком полились события, а, к силе все эти отговорки. Прости, что не рассказал про Ирин, я просто не подумал об этом. Я знаю, ты уже о всем осведомлена благодаря кукле, но, тьфу, ты, не умею я извиняться. Я поняла, Михаил». Кира отмерла и тепло улыбнулась, скрывая внутри некое ожидание. «Скажи только, а сейчас ты сам вспомнил, или Ирин помогла?» «Ирин, конечно же. Она хотела передать письмо через меня тебе, раз уж у тебя все устаканилось, и вдруг узнала, что я тебе ничего не рассказал. Ох, ты бы слышала этот разнос, который она мне устроила. Нет, ты представь, сидим мы, значит, в засаде на небольшой рейд порождений тьмы, голов в 200, фигня в общем, через час в бой, а она распекает меня, ходит туда-сюда, причитает, себя дурой назвала, я не спрашивала, ибо чем могла помочь, а ты, все это время, меня дуболомом обозвали, несколько раз, да как так-то, по мере импровизированного экспрессивного спича, Кира расслаблялась и под конец весело рассмеялась. Ох, это действительно похоже на Ирин, с разгладившегося лица Кира не сходила широкая улыбка, которая сильно померкла секундой спустя. Постой, ты сказал в 200 голов, а сколько вас было? 5. Что? Она снова вскочила на ноги. «Да все нормально, не переживай, все здоровы. Мы с Ириной сами бы справились потихоньку, а так с нами 4 поддержки были». «Мариган была», немного успокоившись, уточнила Кира. «Да, машинально киваю, затем морщусь от осознания, что собеседник меня не видит. Ладно, хоть мыслеобраз пошлем лыбящейся и кивающей рогатой морды. Я думала, она осторожнее и благоразумнее», мягко подобрав эпитет, высказалась Кира. «О, ее причитания мы слышали, а в результате именно она и положила треть всех противников». Вот как, посмотрев на скамейку, Кира решила не рисковать, и пошла обратно, вверх по небольшому склону. «Я не знала, что она так сильна. Искусно, да, но одолеть 6 десятков тварей, это впечатляет. Ты себе не представляешь, серьезным голосом подтверждаю. Сейчас перешлю мыслеобраз, приготовься. Зная, что ее ждет, Кира с сожалением оглянулась на скрытую желтой листвой беседку, оставшуюся позади, и просто прислонилась к дереву. Не мешкая, передаю короткий мыслеобраз того самого смерча. Драун пошатнулась, но устояла, а затем: «Нихуя себе, не знал, что ты материшься. Поживи в портовом районе и поплавай с моряками, еще не то выучишь», — машинально отбрила мои нападки Кира, просматривая образ переплетения стихий. Ее пальцы отломали кусочек сухой коры дерева, но она этого даже не заметила. «Это вообще что? Как? Небольшой эксперимент. Я даю почти безграничный доступ к мане, плюс еще немного плюшек. Вот Морриган и развернулась. Это же заклинание, равное буре века. Его минимум два магистра в тандеме используют, либо пятерка старших чародеев. А это мощнее, далеко не такое масштабное, но однозначно более разрушительное. Несколько стихий, энтропия, пробьет стандартные щиты и барьеры». Кира успокаивалась по мере своей речи. «Вот поэтому я и сказал так. Впечатляет, не то слово. Кстати, у меня для тебя подарок». «А, походу переход был слишком резким. Я наконец создал подходящих для призыва существ. Нет, фантомов. ХМ. Подчиненных, ты у меня спрашиваешь? Не суть, в любом случае. Держи заклинание и нужный образ как ключ». Кира вновь вынуждена была искать опоры у дерева. И вот примерный мыслеобраз самого призываемого с его возможностями. Промычала Драун от секундной боли в голове, массируя виски. Да, почему-то для нее такая передача не очень комфортна, хотя с той же системой Гавриил все у нее ладилось. Благо, ничего критичного, и спустя десяток секунд она осознала и запомнила содержимое. А где блок подчинения? А, ясно, все на доверии, поэтому и такое простое. В любом ином случае, я бы первым запретил его использовать, помня мою лекцию о безопасности при работе с тенью еще в момент призыва к больной Эрин. Кира не смогла сдержать смешок. Кажется, за время нашего разговора, она оттаяла и ее настроение немного улучшилось. Однако это мой подчиненный, и я за него в ответе. Нужные условия и ограничения заданы с моей стороны, так что, не нужно, — она прервала меня взмахом ладони. Я доверяю тебе. Хорошо. В общем, пользуйся смело. В крайнем случае, придет не он, но некто очень похожий. Все же я дал это Морриган, да и потом, если появятся еще кандидаты. В общем, на воина первой линии рассчитывай в любом случае. Спасибо. Боюсь, мне это может пригодиться. Она снова сосредоточенно стала обдумывать некие нерадостные мысли. Помни, в крайнем случае приду я, творить добро и наносить справедливость. Вот уж точно. Так что как-то так. Повисла пауза в разговоре. Кира вышла к постоялому двору, не спеша входить в освещенный лампами круг около входной двери, обходя его по кругу. Уходить на такой ноте не хотелось, поэтому пришлось искать подходящий вопрос, так как опять уплывшая в собственные мысли Кира не спешила развивать тему. А здесь ты чего задержалась? Тем более, ночью не спишь? Встреча с проводником. Я стала довольно знаменита. Еще одна усмешка. Так что нужно соблюдать некие приличия, а вот, кажется, и он. Из-за маскировки и связи только через контракт, я не слишком хорошо и далеко сканировал округу, поэтому Кира заметила всадника на лошади первой. Тот ехал трусцой и выглядел далеко не свежим. Мужчина был лыс, небрит, в кожаных доспехах с накинутым на плечо плащом. Что самое главное, он был магом. Он маг, так что мне стоит отступить. Я привык скрываться в Эрин, но не через контрактора. Хорошо, Михаил, доброго тебе пути, и загляни ко мне через пару дней, я напишу письмо некой дуре. Как скажешь, Кира. На этой веселой подколке я и покинул Драун, оставив одну разбираться с большим количеством проблем. Она так и не сказала, что именно ее беспокоит, а чем она так напряженно думает, кто ее друзья. Это настораживало. Нужно более внимательно проинструктировать Асклепия и прислушиваться к связи по контракту. Она стала сильной девушкой, но, лучше перебдить. Санбра должен выручить ее в случае необходимости, а если он не справится, тогда придется выходить на сцену мне. После действа, зачистив всех свидетелей, дабы не легла тень подозрения на Киру. По тем эмоциям, которые обуревали ее, в Герцинии действительно нашлись люди, достойные защиты. Может, все дело в семье Марена, или не только в них, не знаю, но и пока лезть не буду. Ее тело претерпело существенный апгрейд, она сильный и обученный маг, голова на плечах есть, так что все в ее руках. При случае только нужно предложить подумать о возвращении в Фирилдин под крыло серых стражей. Интересная идея, но пока Кира настроена решительно и будет биться в Загерцинию. И все же, что же там такого происходит? Под утро Лилиана соединилась с отрядом и с удовольствием завалилась спать. Она могла и несколько суток бегать бодрячком, но пока есть возможность двойку-тройку часов подавить подушку, отказывать себе в удовольствии она не стала. Я же поглядывал в реальность, но в основном мотался по домену. То помогал Мардину, то Саре, с куклой решали пару вопросов, к администраторам заглянул. Дел не в проворот. Если есть хоть какое-то производство, какие-то подчиненные, дела у хорошего руководителя найдутся всегда. К сожалению, утром отряд вставал бодрячком, за исключением сонной Лилианы, что так и норовила зевнуть при каждом удобном случае. Пришлось поддаться на уговор Ирины слегка подшаманить через артефакт Барда, снимая основную усталость и последствия короткого сна. Зевать Бард стало меньше, но все же не до конца. Конечно, в случае ЧП, Лилиана мгновенно бы взвела себя в боевой режим за счет Ки, но это не слишком приятно и не полезно, поэтому сонная мордашка Барда продолжала меня умилять, особенно когда она клевала носом, держа в руке исходящую паром кашу с кусочками мяса. Да, да, я не снял все эффекты с нее до конца просто из-за того, как она выглядела мило. КХМ, то есть не хотел излишне вмешиваться и перед дорогой давать заряд похоти. Да, ага, уведомил Ирин на разговоре с Кирой, на что Куслант облегченно вздохнула. Письму сначала обрадовалась, потом задумалась, погрустнела, снова обрадовалась, пошла решительность. Нет, спасибо, оставлю пока ее одну, а то что-то такой калейдоскоп эмоций меня оглушает. Пока отряд неспешно ехал верхом на медведях, зашла речь об отряде солдат и храмовников. Версии выдвигались разные, однако меня посчитали параноиком. Специально подгадать момент подхода солдат было почти невозможно, при условии отсутствия магов в деревне. Никакие разведчики и вестовые не смогут так скоординировать маневры. Единственный возможный способ осуществить подобное – это наблюдатели в деревне, которые сразу после объявления эвакуации кинулись к стоящему не так далеко отряду. Вероятность такого очень мала, однако есть, поэтому однозначно отбрасывать в сторону не стоит. Остается главный вопрос. Нахрена? Вот зачем это все? Непонятно. В случае с храмовниками все проще. Еще Кира предупредила, как среагировали в мире на ритуал, поэтому такие отряды вблизи Брисилиана были ожидаемы. Эти забрались далековато, но ведь попали почти. Нужно как-нибудь смотаться к хозяйке леса, узнать, насколько достают ее, да и просто узнать, как продвигаются дела. В целом, день прошел спокойно. Медведи сильно облегчали и ускоряли передвижение, только выяснился небольшой нюанс. Это в дикой природе или в клетке мишка жрет не так много, а вот на постоянном марше ситуация слегка иная. Эти медведи были из местной фауны, биология ски вносила свои коррективы, но все равно требовалась небольшая тушка оленя в день на всех и пожрать растительной пищи. Шисерн, конечно, молодец, с пустыми руками никогда не приходит, а Фирилдин богат животным миром, но все равно это было слегка неудобно. Временным решением стало создание сухпайков волей. Берем ту же тушку оленя, много подходящих растений, и волей перемешиваем в единую массу, выводим воду, консервируем. Такая еда не фонит тенью, так как кроме процесса изготовления ничего не изменялось, а вот выгода была большой. Даже без меня Морриган вполне справлялась с насыщением водой сухпаев и приведением их в съедобный вид. Вкус, наверное, оставлял желать лучшего, но слегка простимулированные волей медведи их ели. Так что и эта проблема нашла временное решение. К ночевке Морриган уже почти полностью оклемалась и могла колдовать без тянущей боли в ауре, как и сознанием передохнула. Затребовала у меня полный текст контракта, сделаем вид, что в случае чего это меня остановит, и на ночь постаралась оградиться дополнительным каскадом заклинаний, еще больше укутываясь в саван барьеров в тени во сне, настолько сильно, что невольно разожгла нешуточное любопытство. Оставив рыженьких предаваться коротким утехам в палатке, я постарался незаметно взломать защиту ведьмы. Для меня большое подспорье, что она до сих пор не осознает, насколько читерным для демона является точное знание местонахождения и доступ к телу. Пирсинг выступает словно маячком, и пусть она проверяет его ежедневно, да и попросила поставить только после детального изучения. Он является частью моего воплощения, эдакий бэкдор к системе. Резонатор показал, насколько Мари защищена от воздействия из тени, и это выдающаяся штука. Я не видел подобного ни у кого. Лучше ей не знать о возможности игнорировать эту страховку. В любом случае, с тем, как она навертела заклинаний, я провозился с часик, прежде чем запеленговать и попасть в сон ведьмы. Проникал аккуратно, помня почти постоянное отсутствие сонной пелены у Мари, буквально прокрадывался. Миновав границу сна, я попал в большой и детализированный сон. С одной стороны виднелась горная гряда с островками леса на склонах и снежными пиками, с другой шумело море. Это было бы красиво, если бы не несоответствие реальности. Горы были слишком крутыми, острыми, словно клыки, деревья на них растут не так, и не обрываются все на одном уровне. Снежные шапки были одного уровня, словно гигант палил белой глазурью. Море вело себя как большое озеро, хотя оно уходило за горизонт. Воздух не был пропитан морскими запахами, а волны больше подходили полноводной речке, чем накатывающим волнам порядочного моря, не то, что океана. Это была фантазия, сильная, очень детализированная, пропитанная желанием, но воссозданная по редким картинкам и текстовому описанию. Оглянувшись по сторонам и найдя взглядом хвойные деревья, подступающие к линии прилива, хотя и прилива с отливом здесь не ощущается, будто и нет такого явления. Этот сон был одним из самых четких и стабильных, что я видел у архитекторов, но вместе с тем, он нагонял на меня тоску. Как-то раз Мариган обмолвилась Сарин о своей мечте увидеть мир. Сейчас я чувствовал и познавал ее мечту в каждом созданном объекте здесь. Но где же сама ведьма? Оглянувшись по сторонам, я заметил небольшой домик. Каменный домик, стоявший на песке, да. Покачав головой, скрытно подбираюсь ближе. Будь я здесь без маскировки, этого бы не требовалось. Я бы познал все увиденное сразу, но сейчас ограничен возможностями почти до обычного тела. Однако даже сейчас, при приближении к одноэтажному строению, я начал ощущать поток энергии, маны в воздухе. Крохами воли убираю звук шагов, поскрипывание песка, возможный запах, размываю свою энергию, и чуть ли не просираю все эти приготовления в тот момент, когда заглядываю в окно домика. Я ожидал увидеть всякое, как Мариган работает, медитирует, прорабатывает договор-контракт, или просто бездумно пялится в никуда, но не себя самого. Еще раз, я увидел себя самого, трахающего Мариган. Что? Так, ладно. Выдохнув и успокоившись, еще раз заглядываю в окно на пределе контроля, работая волей и познанием. Мариган лежала на шикарной кровати траходроме и предавалась сайтию с фантомом, выглядящим в точности, как мой демонический облик. Вот это поворот. А, стоп, не в точности. В демоническом облике я не применял тентакли, а здесь они были. Хм, а техника у фантома слабовата. Ебет прекрасное, подтянутое, ногой тело ведьмы в одном темпе, использует руки просто чтобы опираться на кровать, нависая над Мариган. Один тентакль неспешно работает в попке, второй почему-то просто елозит по идеальной груди ведьмы, даже не акцентируя внимание на пирсинге, не массируя, просто вяло трепыхается. Хм, и член маловат, я использую побольше. Короче, мне это не нравится. Тройка за старание. Или это ведьме, его воплотившей, нужно ставить, неважно. В общем, картина очень странная. Никогда еще не наблюдал за самим собой, или похожим на себя. Сам факт такого сна ведьмы меня заставляет ехидно и победоносно улыбаться, после прошедшего шока, конечно же, но в глубине поднимается и гнев. Я понимаю, Мариган не слишком искушенная в этих вопросах, да и тараканов у нее в голове, спасибо Флимит, дофига, но такой халтуры я не потерплю. Это же надо, настолько скучно и... Так, ладно, берем себя в руки. Что можно сделать? Что мне хочется сделать? Еще раз просканировав Мариган, недовольно морщусь. Естественно, сонной пелены нет. Любое резкое изменение сна или фантома, и я мгновенно раскрыт. Не столь плохо, но мы с Арин и так сильно давим на ведьму. Она привыкла быть одна, быть всегда главной и свободной ото всех, кроме Флимит, а мы насильно впихиваем ее в коллектив, плюс подавляем в некоторых вопросах, насильно социализируем и немного дрессируем, это стоит признать. Однако ведьма крепкая дамочка и прекрасно владеющая собой, срывов или глупого противостояния ради противостояния не было, мелочи не в счет. Как я понимаю, один из столпов ее нервной стабильности – неприкосновенность в тени. Если меня здесь раскроют, если поймут, что и здесь она не может уединиться, не знаю, может, произойдет истерика, а может, нет, или замкнется, выставляя колючки. В любом случае, ничего хорошего. Однако и наблюдать сеанс мастурбации ведьмы дилдоком в форме меня самого не очень хочется. Причем настолько дубового дилда. Ну кто так делает, а? Фиг с ней, с похотью, игрой на нервах и прочих вкусняшках. За время наблюдения, фантом ни разу не погладил ее, не обнял, не коснулся вторичных эротических центров. Женщина любит прикосновения, олух, и разнообразие. Темп, собака, смени хотя бы, чертова машина. Так, нет, такое терпеть я не стану, но нужно действовать не просто аккуратно, а запредельно осторожно. Первым же действием, я соединился волей с фантомом. Он стал продолжением моего тела, крайне убогим продолжением, с ужасной детализацией, никакой чувствительностью и силой. Да здесь на 20 ви стабильности, не больше. Ужасно неудобно, но изменять или улучшать нельзя, ведьма моментально заметит изменения. Нет, серьезно, вид негромко стонущий и прикрывший очаровательные янтарные глаза Морриган прямо подо мной прекрасен во всех смыслах, но кроме эстетического удовольствия почти нет ничего. Ладно, я здесь не для того, чтобы удовлетворить собственные хотелки. Будем инвестировать в будущее. Дабы не искушать себя еще больше, основным телом отхожу подальше и воплощаю дополнительный якорь-маяк, оставляя его лежать в тени дерева, а сам ухожу из сна. Таким образом связь останется, управлять фантомом я смогу, но вот воплощать и волю использовать, нет, а процесс предстоит мне долгий. Основная проблема в дубаломости фантома, он не доставлял и половины возможного удовольствия даже с тем доступным арсеналом. Резко менять поведение не стоит, но можно постепенно, очень и очень медленно. Сначала тентак и стал не просто елозить по совершенной груди, а плавно массировать столь манящие холмики, ныряя в ложбинку, спиральными движениями охватывая весь простор, задевая кончиком торчащие соски и колечки пирсинга на них, приподнимая и слегка оттягивая их, без резких изменений и растянув процесс по времени. Сдержаться было неимоверно тяжело, хорошо, что я свалил из ее сна. Затем стал меняться темп и способ сайтия. Сначала ход поршня, после и положение тела. Тентак и в попке стал осмысленно работать, стимулируя нужные точки изнутри. Через еще минут 20 состоялся первый поцелуй, на котором ведьма едва не заподозрила что-то, но все же отдалась процессу полностью. Объятия, смена позы, руки скользят вдоль крепких бедер, переходя на плоский животик и вверх, минуя грудь, которой занят тентакль. Пальцы очерчивают каждую мышцу, каждый изгиб ее превосходного тела и бархатистой кожи. Ведьма сверху, в позе наездницы, работает попкой и елозит по увеличившемуся до моей нормы члену. Отдается процессу полностью, все больше взбираясь на пик блаженства. Она резво остановилась, напрягаясь, а из горла вырвался глухой стон. Но я, фантом, постепенно продолжил работу, заставляя тело ведьмы содрогаться и расслабляться в моих объятиях от двойного проникновения. Снова и снова, действуя только в рамках дозволенного фантому, применяя все свои навыки из обеих жизней, играясь с ее телом руками, языком, тентаклем, пока она не устала. Михаил. Затуманенные янтарно-оранжевые глаза ведьмы были напротив меня фантома. Мы слились в глубоком поцелуе, переплетаясь языками, пока она не отстранилась с явным сожалением. Как жаль, чувствуя внутри нее досаду и печаль, на фоне только недавнего океана блаженства, я снова чуть себя не выдал, но послушно развеялся от дестабилизации архитектором сна. Так же и сам сон стал рассыпаться. Так, Эрин, Лилиана, мне нужна разрядка. Прямо сейчас. Как хорошо, что обе они в Содоме, да и в реальность обеих могу выдернуть. И еще раз напомнить Морриган о себе, специально сильно не скрывая наши потрохушки. Да, хорошая идея, так и сделаю. Я само зло, ахахаха. Глава 53. Опять и снова. Черные остовы сгоревших до основания домов чередовались с почти целыми на вид одноэтажными деревянными постройками. Разрушенные местами ограды, выбитые окна и двери, следы боя или, скорее, резни на каждом шагу. Темные отметины от луж пролитой крови, подгнившие отрубленные конечности, останки домашних животных, отсутствие трупов людей. Тотальная тишина дополняла картину трагедии и смерти, не было даже жужжания насекомых. Нетрудно было догадаться о том, что здесь произошло. Больше недели назад Шисерон спокойно рассматривала мертвую собаку, присев на корточки. Мабари даже после смерти не покинул своего поста, так и оставшись в проходе невысокой калитки. Отметины от колотых и рубящих ударов исполосовали его шкуру, а обломок арбалетного болта торчал из холки. Порождение тьмы, в этом нет сомнений. Алистер хмуро стоял неподалеку, сверляв взглядом пятно скверны, скорее всего от убитой там во время нападения твари. Забрали с собой все подходящие трупы на пропитание. У деревенских не было шансов. Ирин также хмуро покачала головой, осматривая единственное двухэтажное здание в поселке. Когда-то целое, оно могло выполнять роли таверны и места собрания, как это бывает довольно часто в Фирилдине. Сейчас в нем с севера зиял большой пролом, оставленный либо Агром, либо эмиссаром. На карте здесь нет деревни. Лилиана крутила в руках названный предмет, полученный еще от Торгвурта. Десяток построек да трактир. Не удивлюсь, если даже сами жители никак не называли это место. Таких малонаселенных точек удивительно много в нашем королевстве. Ирин отвернулась от здания и направилась к стоящей неподалеку ветряной мельнице, что тихо поскрипывало на легком ветру. Удивительно, но наполовину деревянное здание, самое высокое сооружение в округе, не несло следов огня, а одна из четырех лопастей была обломана почти у основания. Как это могло произойти, остается загадкой. После снятия оккупации Орлея, ветераны-воины расходились по территориям, основывая новые малые деревеньки и постоялые дворы. Многие не хотели возвращаться домой, так как и дома-то не было. Восстанавливать с нуля. Большинство предпочитало перебраться на новое место, такое, как это. А теперь они все мертвы. Алистер сжал кулак с такой силой, что послышалось протестующее поскрипывание металла рукавиц, как и многие другие. Морриган, наоборот, была спокойна, так и не спешившись с медведя, скучающе рассматривая встреченное нами бывшее поселение. Другое меня интересует, куда направились те, кто устроил это. Уже довольно близко мы от владений прославленного. Ведьма кинула взгляд в спину щитоносцу, Ирла и Эмона. Люди-идиоты, в этом нет сомнений, но почему солдаты не согнали их? Почему силой не вывели из-под удара, или где стража, что защитить их должна была, неужели бросили их на произвол, пф, создателя, так вроде не в духе это обычаев людских, наверное. Несмотря на полную яды речь, ведьма выразила общие мысли отряда. На руинах явственно видны следы боя и последующей резни, но вводил в недоумение масштаб произошедшего. Шесерон по остаткам болтов, стрел, вытоптанных участков и иных отметин составила приблизительную картину произошедшего. Лишь небольшая кучка защитников выступила против трех дюжин нападавших при поддержке Агра. Будь здесь хотя бы полтора десятка более-менее приемлемых настоящих солдат и столько же ополчения, трагедии удалось бы избежать, хоть и с большими потерями. Если не было сил распылять так защитников, то стоило увести людей с пути Орды. В чем смысл? Почему бездействовали владетели земли? Жители могли неверно оценить происходящее, понадеяться на что угодно или иметь кучу других идиотских причин не покидать дома, но банны, или староста, в конце концов, Эрл сейчас слег от болезни, это мы знаем еще с Латеринга, начал я, проявляясь полупрозрачным фантомом рядом с Эрин, облаченный в видавшие лучшие времена доспех. Подарок от родителей не потерял в эффективности, но лоск, отделка и декоративный мех истрепались произошедшими трудностями в пути. Только это не отменяет как Эрлессу, так и приближенных. Крыло рыцарей также могло решить вопросы, и церковь. Лилиана аккуратно сложила карту и убрала назад в подсумок, висящий на боку косматика. В исключительных случаях преподобная мать могла, если не взять ситуацию под контроль, то посоветовать, не говоря уже о храмовниках. Во втором по значимости после Денирима Эрлинге они быть обязаны. Алистер согласно кивнул, направляясь к своему транспорту, флегматично рассматривающему округу из позиции лежа. «Вставай, нам пора в путь». Медведь тяжело вздохнул и поднял массивную голову со скрещенных лап, уныло рассматривая бастарда. Щитоносец грустно улыбнулся и потрепал его за ухом, как бы подбадривая. Наконец, сопроводив действо еще одним тяжелым вздохом, зверюга поднялась на лапы. По какой-то причине, у Алистера был самый ленивый медведь, заваливающийся полежать при любом удобном случае. В общем, ясно, что ничего не ясно. Ирин тоже решила вернуться к транспорту. Наши с Кусланд мысли были схожи. Из канона я знал, что в замке Эмона будет твориться дичь, но в том-то и дело, дичи с вечеринкой из восставших мертвецов и тамадой демоном желания пока не было. Большая часть рыцарей ушла искать урну священного праха Андрасти, но не все же. Какого хрена были брошены на произвол судьбы простые люди, непонятно. Нам не стоит здесь задерживаться. Припасы мы не пополним, а помогать здесь уже некому. выдвигаемся». Ирин скомандовала дальнейшие продвижения отряда, и медведи неспешно потрусили по каменистой земле с кое-где видимыми остатками брусчатки, оставшейся от имперской дороги тысячелетней давности. Эта сцена была не первой на нашем пути. Минула уже почти неделя с битвы против рейда порождений тьмы, и, по мере продвижения к озеру Калинхат, нам встречалось все больше таких разрушенных мест. Однако это было первым действительно вырезанным. Остальные были покинуты до прихода тварей. Наш отряд шел не по имперскому тракту, продвигаясь напрямик, сокращая путь через леса и целину, заходя на земли баннов. Благо, медведи обладали просто превосходными вездеходными качествами, поэтому мы не посещали ныне уже разрушенные Латеринкой основные деревеньки с постоялыми дворами, расположенными вдоль него. Пересекли имперский тракт в южных холмах и далее забрали в сторону круга, планируя выйти к побережью озера примерно посередине между Редклифом и цитаделью Кинлох. Может, изменим мы маршрут, тогда и статистика была бы гораздо печальнее. В любом случае, мне было о чем подумать, кроме уже давно утвержденного маршрута. О чем я не говорил никому из отряда, так это об отпечатке в тени на месте резни деревенских. Такие события всегда накладывают свои отголоски, и чувствовать их было не слишком приятно. Ощущать былую кипевшую здесь жизнь, пускай и не сильно активную, а затем момент боли, отчаяния, страха и ненависти, за которым следует безмолвие, это мерзко. Я не добрый самаритянин, но вот такая резня мне абсолютно не по душе. Даже наблюдая разгром армии под Астагаром, это не было настолько неприятным. Там были воины, солдаты, они были готовы к войне. А здесь были простые жители. Они мечтали, любили, ненавидели, желали и стремились к чему-то. И их убили. Ничего не стало. Нет жизни, не было боли и похоти. Уже не будет влюбленная дочка мельника томно вздыхать по сыну старосты, умирая с его именем на губах, смотря на поедающего его заживо Генлока. Невольно встряхиваю головой, отгоняя видение. Слишком много эмоций, слишком ярко, слишком мало времени прошло, слишком много слишком. Завеса там истончилась, не настолько, как в лесу Бриселиан, но достаточно, дабы сохранить в себе яркие моменты. К сожалению, смерти темные эмоции чувствовались ярче некуда. Нет, пора переключиться, а то это никуда меня не приведет. Пока не блещущий радостью отряд топает в тишине, вспоминаю прошедшие, на удивление довольно спокойное время. Я беспокоился об отряде храмовников, о возможных преследователях из числа солдат Лагейна, но никого не было. Храмовники, как потом аккуратно разведала Морриган в облике ворона, разбили лагерь недалеко от покинутой деревни и просто чего-то ждали. То ли прихода начальства, то ли яркого Марса в небесах, фиг поймешь. Не по нашу душу, уже радость. Опять-таки, с опробованными силами на порождениях тьмы, без учета всяческих козырей, отряд переедет храмовников и солдат как бульдозер санкционные сыры. Тьфу, что-то из прошлой жизни и истории воспоминания проснулись. В общем, не слету, но перебьем. Конечно, есть и факторы форс-мажора, и Алистер является наглядным примером, что против магии демонов храмовники могут вжарить по полной, но ничего сверхвозможного нет. Проблема здесь именно в совести и разумности действий. Вот какой толк от этих смертей, это вам не игра, где в какой-то момент начинаешь видеть во всех движущихся фигурках мешки с экспой. Ладно, были бы это козлы какие, так нет, простые солдаты своих господ, люди, со всеми их плюсами и минусами. Не переходит активно дорогу, не срут нам в лоток, ну так и мы не будем нарываться. В итоге столкновения не случилось, и это хорошо. Оставались, конечно, подозрения в слишком вовремя пришедших солдатах, которые на непонятно кой черт увели бывших жителей ежей в сторону от Денерима. Догадки остаются догадками, но это не слишком и важно. Путь отряда лежал к озеру, на кону два возможных очага буйств демонов с порождениями тьмы у порога, не до мелких разбирательств. В конце концов, не на жертвоприношение же их ведут, ха, это было бы даже смешно. Так что отряд, я, забил на все болт и топает по намеченному пути. К слову, до выхода к побережью осталось не так много времени, буквально день или два, и вот тогда уже нужно будет решить точно, куда идти. К башне, на забитую стрелку с горячим ферилдинским парнем Ульдридом, пускай я и не уверен, откуда он родом. Все же предварительные договоренности, это прекрасно, но мало ли что у него снова стрельнет в голове, пока он не станет частью серых стражей, все висит на словах, что даже не в реальности были произнесены. С иной стороны у нас затишье у Ирла и Эмона, к которому я не имею отношения. В каноне сыночек Эрла решил спасти батьку и обратился к демонам. А уже он устроил веселуху, и было бы замечательно, перехвати я Коннора, того самого сыночка. Я уже размышлял на эту тему и пришел к выводу, что идеал – это устроить контролируемый прорыв демонов-фантомов, с отсутствием минимумом жертв, а потом пришла бы Эрин, вся в белом, навела бы порядок. Все плюсы канонной ситуации без минуса в реке крови. Однако поймать в тени одного единственного мага, не зная точно, где его тело в реальности, не имея нужных меток, даже не встретившись с ним ни разу, задача крайне сложная и ориентирована больше на удачу. До сих пор не понимаю, каким чудом я смог вычленить Парвина Джута. Наверное, мотивация была хорошей. Короче, все пока тихо, но меня это настораживает. Пока чаша весов склоняется к походу в круг. Все же куча лояльных магов под договором. Потенциальные кандидаты маги в серые стражи и отсутствие вечеринки под лозунгом. Прощай, и так слабая репутация магии в королевстве, однозначно более выгодна. В самом крайнем случае, если бомбаниту Ирла пока будем дипломатию разводить в круге, будем вводить тяжелую артиллерию. Опыт затыка бреши в завесе собственным доменом уже есть. Отвлекаясь от дел материальных, можно упомянуть текучку в домене. Самое заметное, это еще один пройденный этап в создании программного, если это можно так назвать, обеспечения системы Гавриил. Мардин таки добился некоторого заметного прогресса в этом деле, и Кристаллу теперь может делать первые аналитические процессы самостоятельно, не выступая чистым придатком оператора. Очень грубо, буквально как поисковик из прошлого мира, просто работая по так называемым тегам, но и это выдающийся прорыв. Моя имба потихоньку становится имбой. Больше пока и говорить-то ни о чем. Хотя есть еще один момент. Меня крайне заинтересовала надстройка фильтра у Морриган на связи с тенью, которую я выявил в момент инициации резонатора, но кроме как скопировать да потыкать пальцем, ничего не получилось. На вход подаем самую разную ману, с различным качеством, эманациями и пропиткой воли, а на выходе получаем удобоваримый коктейль для живого смертного без следов воли в энергии. Буквально черный ящик, который каким-то образом выдает нужный результат. Хаотичная смесь рун и образов, которая тем не менее работает. Вообще не походит на магию Морриган, как и на остальные встреченные нами школы и заклинания. Нет, алфавит рун тот же, но способ. Будто не трехмерная логика в нем использовалась. Не трехмерная. ХМ. А вообще, эта идея. Не встречал еще таких заклинаний, но ведь это возможно, даже логика в этом есть. Самые простые можно написать на листке бумаги, так как это просто руны, выстроенные цепочкой или кругом, посложнее будут строиться объемно, еще сложнее динамически изменяемые по времени. Получается, следующий шаг, искажение мерности, пакет с новой догадкой моментально отправляется Мардину. С системой Гавриилы напрочь выкрученными мозгами, пробужденному воплощению Саларианца разбить возможную 4-5-6-мерность заклинания будет быстрее и проще, нежели мне самому ковыряться. В конечном итоге, есть еще куча вопросов, по типу что делать с разведчиками, рыскающими в тени на месте проведенного ритуала в лесу, или что за пацы приперлись атаковать мой домен недавно, но ответов и плана, как решить задачки, нету. Как говорила Оля, принимать решение нужно за 7 вдохов. Эх, Оля, как говорили в моем прошлом мире, принимать решение нужно на протяжении 7 вдохов. В случае невозможности этого, человек должен переключиться на что-то другое, поскольку для принятия решения еще не созрели обстоятельства, либо он сам. ХМ, мне показалось или сейчас что-то произошло, попытавшись ухватить мысль за хвост, в самый ответственный момент, когда казалось, что почти осознал упущенную из внимания деталь, отвлек вызов от куклы. Создатель, вернулась Сара Керриган. Она обнаружила нечто интересное. Рекомендую ознакомиться. Сейчас буду. Эх, не получилось. Ну да ладно, значит, ничего важного. Коротко поставив в известность об отлучке Эрин, соскальзываю сначала в хмарь, а затем и в домен. Стоило появиться в белой вспышке около надгробия во сне охотника, как замечаю такую же вспышку рядом с соседним постаментом, из которой вышла королева клинков. Михаил, она уважительно чуть склонила голову, поведя крыльями назад. Сара, ответ почти зеркален, даже на секунду появилась мысль крылья себе намострячить сзади, но это выглядело бы издевательством и передразниванием. Она и так долго пыталась понять, как ко мне обращаться, с учетом унаследованного характера, не думать о ее поведении в момент передачи подарка, слишком мозговыносяще. Мне не требуется почитание и битье челом об землю, так что каждый из подчиненных волен обращаться и демонстрировать, что хочет, пока выполняет свои задачи. Кукла иногда делает книксон, зовя меня то охотником, то создателем, а старта периодически домогается, попеременно обращаясь ко мне то словом «мастер», то «создатель». Мардин вообще не заморачивается, сразу переходя к делу. Так что проявить чуть-чуть вежливости Керриган при встрече с меня не убудет. Тем более, я всех своих созданий уважаю. Без этого не смог бы воплотить. Как твои успехи? Я немного замотался с Мардином, так что сама понимаешь, и развожу руки в стороны. С зергами пока без изменений, она досадливо поморщилась, подходя ближе. Абатур выходит простым фантомом. Не понимаю, как ты можешь создавать их, нас. Ну, не все сразу, однако я в тебе не сомневаюсь. Вы, пробужденные воплощенные, имеете потенциал сильных демонов-духов, но не скованы отсутствием воображения, что и отличает вас и меня от остальных. В этом мы ближе к смертным. Я приглашающе указал рукой на дом, но Сара покачала головой. Не сейчас. Я нашла интересную аномалию в тени. Возможно, зная тебя, мы сорвемся в кипучую деятельность, так что рассиживаться не получится. С этими словами она передала мне небольшой кристалл данных, в котором был записан комплексный информационный образ аномалии. Пробежавшись по знаниям по нему, понял, что подозрения Сары не беспочвены. Она нашла стабильную брешь в завесе. Я вообще не знал, что такие есть. Прореха настолько укреплена и поддерживается с обеих сторон, что это будто монолитный мост меж реальностями. С оговорками, конечно, но все же, по предварительным данным, кто-то нашел довольно оригинальное решение проблемы постоянного давления реальности и завесы, стремящийся закрыть дыру. Вместо моего способа, использованного в ритуале, где я формально вторгся реальностью в тень, здесь создали заменитель завесы на определенном участке земли. Опять-таки формально, миры разделены, но вот демоны и сама тень имеют влияние на реальность, эквивалентно и обратное. Черт ногу сломит. Нихера непонятно, как это вообще провернули, но очень интересно. Ты права, кукла, перемещаем домен. Мы должны разобраться. А как же разведка? Я не была там близко, не совалась внутрь. Мало ли кто там сидит. Удивительно, но Сара попыталась притормозить мой порыв. Мы не в атаку, а так, просто поближе. Потом уже пойдем вдвоем. Или втроем. Нет, вдвоем. Если что, вытащим Астарту и Артериаса. Мыслями я уже был не здесь, протягивая волю по граням домена, работая в тандеме с куклой, смещая домен по четверке. Но какой смысл так торопиться? Я и сама бы справилась. Керриган все еще была недовольна. Это не так просто объяснить. Если я прав, именно поняв, как создали это, я смогу найти способ нормального существования в реальности, без демаскировки, без угрозы деградации, без распространения ауры похоти вокруг себя. Это важно. Не знаю, что увидела Сара в моем взгляде, но она явственно дернулась и больше ничего не ответила. Больше не отвлекаясь, я тащил домен по известным координатам. На всякий случай, объявил тревогу по домену, заставив переключиться на новую задачу Мардина и наведя суету у администраторов, активирующих меры по защите у специально для этого созданных мейдов. Моя паранойя в свете последних событий цветет и пахнет, поэтому домен все больше и больше приспосабливается к вооруженной обороне. И мне все время кажется это недостаточным. Спустя час мы парили с королевой клинков напротив аномального домена. Да, познав его собственной волей, я готов поспорить, что это не просто естественная аномалия, на что были мизерные шансы, и даже не результат действий со стороны реальности, а именно домен демона-духа, что на своей территории имеет такой оригинальный пробой в реальность. Что было изначально, пробоили домен на этом месте, непонятно, но выясним в процессе. Сейчас же это походило на водоворот. В центре домена была ясно ощущаемая дыра в завесе. Нет, скорее, запах ощущения реальности и отсутствие зияющей и кровоточащей раны в завесе. Очень и очень странно. Постараемся пока не вести агрессивных переговоров.